Глава 11. Лекандра де Валерстриэль. Получив оповещение, что расписание изменено, и первым идет занятие моего лорда, я с содроганием ждала встречи с ним. Мы с Айонель по очереди приняли душ, возвращая себе более-менее вид благовоспитанных студентов, а не восподнятых у мертвей. Загримировали метки, а потом занялись сбором вещей, готовясь к поездке. Вернее, я взялась помогать подруге. Моя-то котомка давно собрана. В отличие от меня, Айя хотела взять с собой весь гардероб, а он был у нее столь внушителен, что совершенно не влезал в имеющиеся чемоданы и саквояжи. Уж не знаю, какой магией обладали ее слуги, умудрившиеся впихнуть все это барахло, но у нас с эльфийкой наблюдалась острая нехватка места. «Половиним», — решительно рассудила я, окончательно взапрев. Айонель так жалобно заныла, словно я предложила ей отрезать руку. «Ты можешь намагичить наряд, какой захочешь. Зачем таскать с собой столько?» Огрызнулась на ее мольбы. «Я же не умею накладывать иллюзию на вещи», расстроенно шмыгнула носом подруга. «Только на голое тело». Угукнув, я многозначительно поиграла бровями. «Так и вижу лицо твоего истинного, когда он будет кружить тебя в танце. Для всех на тебе великолепное платье, но его руки отчего-то касаются голой кожи. Очень пикантный и волнительный секрет, который так и тянет разгадать. Чему верить, глазам или рукам? Думаю, после такого танцы будут короткими, а ночи — страстными». Лицо у девушки вытянулось, она перевела ошарашенный взгляд на огромную кучу платьев, валяющихся посреди комнаты, и после секундного молчания выдала. «Ты права, многие из них никуда не годятся. Пресветлые, да на некоторых портной столько ткани извел, что в этих складках заблудиться можно. Долой, я возьму с собой только самое необходимое». И принялась откидывать в сторону одно платье за другим, которое находила неподходящее скромным. Теперь мне уже стоило труда уговорить ее взять с собой хоть что-то. Мало ли, какая ситуация может быть. Не все же время с голой задницей под иллюзией щеголять. Стоит ли говорить, что завтрак мы с Айей пропустили и еле-еле успели занять места в аудитории до оповещения к началу занятий? Лорд вошел в аудиторию несколькими минутами позже и с порога одарил меня таким тяжелым взглядом, что я поняла. Ключ найден, и мое послание о разрыве истолковано верно. В груди неприятно застонало, забилось раненой птицей о ребра. Захотелось сказать ему, что это все была шутка, игра, и мы сможем быть вместе. Но нет, лучше оставить все здесь и сейчас, пока не стало невыносимо поздно. Пока еще можно отрезать чувства, убить и, захлебываясь кровью, отползти и хоть как-то прожить друг без друга. Он настойчиво буравил меня злобным прищуром, шипением диктуя текст. Но я старательно игнорировала его посылы. Собственными руками сжимала пташку внутри себя. Безжалостно, крепко, вонзаясь когтями в нежный пух, ломая хрупкие кости и чувствуя, как умираю вместе с ней. От усталости и скручивающего внутри вихря темных чувств мне было так плохо, что казалось еще немного, еще чуть-чуть, и мой Арсенчик позорно при всех хлопнется в обморок. Голос лорда достигал сознания глухо, будто пробиваясь через рев бушующего шторма. Поэтому, с трудом разобрав имя своей личины в его рыке, я сначала не поняла, что случилось. Прокрутила в голове ощущения и обнаружила, что опять оголила ухо. Торопливо попыталась исправиться, прикрыв волосами обратно. Но от этого лорд только взбеленился еще больше. Стал отчитывать перед всеми и даже наложил взыскание. Острая обида резанула по сердцу, свежим порывом вливаясь в беснующуюся в душе бурю. Мстит? Как низко! На глаза навернулись слезы, но я молча встала, забрала сумку и вышла под его давящим взглядом из аудитории. Хорошо, что Айя предложила мне поездку. Так мы с лордом больше не увидимся. Прощай. В комнате я сняла артефакт, села на краешек постели и приготовилась гордо нести наказание. Вспомнила подготовительную к медитации расслабляющую мантру «Омны ис арур», прикрыла глаза и даже начала проговаривать, но где-то в середине фразы безобразно вырубилась. Лютующий в душе шторм неукротимо ворвался в сон, до исступления сжимая в пронизывающих объятиях. Мне снился лорд. Его глаза сверкали отчаянием и болью, раздирая в мелкие клочки мое нутро. Мы стояли на обрыве какой-то скалы, а вокруг бесновалась природа. Морские волны бились внизу, вздымаясь горбами и яростно обрушиваясь на единственную под ногами твердь. Вспенясь сизыми шапками, отступали, чтобы тут же снова кинуться в атаку. Свинцовые тучи рваными, перевернутыми горами нависали над головой, раскрашивая мглой горизонт, и давили молчаливой злобой. Свистящий, воющий ветер трепал белоснежный шелк волос моего возлюбленного, срывал слова, слетающие с его губ, и уносил их прочь, не позволяя в окружающем реве расслышать и звука. Лорд стоял на самом краю скалы, и я, в страхе, что он сорвется вниз, протянула ему руку. Арвендел посмотрел на ладонь, покачал головой, горькие складочки закрались в уголки его рта, и он попятился. Шаг, другой, еще один, и он ухнет вниз прямо на острые камни. «Арвендел, Ар!» — в ужасе закричала я, продолжая протягивать ему ладонь. «Прости меня, прости, любимый!» Он что-то сказал, но я вновь не расслышала ни слова, отвернулся и... Морская волна яростно вздыбилась, швыряя в лицо воду, сбивая холодом дыхание. Я всхлипнула, страшась увидеть, что его больше нет. Мой любимый умер. Но в какой-то миг все разительно изменилось. Упоительный аромат моего лорда окружил меня, даря тепло и спокойствие. «Я здесь, я рядом», — прозвучал его нежный голос из-за плеча. «Шш, все прошло, все хорошо, любимая. Я не сержусь. Я не оставлю тебя, слышишь? Мы будем вместе». Шторм стал затихать, расползаясь и исчезая на горизонте. Волны улеглись, наполняя воды лазурным спокойствием. Проглянувшее солнце рассеяло блики игриво прыгающими и сверкающими солнечными зайчиками. «Навсегда?» — робко выдохнула я, боясь, что этот кошмар по-прежнему морочит сознание, дарит надежду, прежде чем коварно вцепиться когтями обратно. «Да», — уверенно ответил Ар, и я почувствовала в его голосе улыбку, проваливаясь все глубже в пленительную негу. Проснулась от грубой тряски за плечо. «Лика, хватит дрыхнуть, мы сейчас уже выезжаем!» Истеричными нотками выдернул из сладкого забытья голосок Аи. «Пречистая, как же мне ее разбудить?» Открывать глаза совершенно не хотелось. Мне еще чудился аромат пригрезившегося лорда, и одеяло так нежно обволакивало, даря ощущение теплоты и нежности его объятий. «Лика!» Таким мерзким голосом гаркнула на ухо эльфийка, что все расслабленное волшебство с меня как ветром сдуло. Глаза сами собой распахнулись. «Святые помидоры, зачем же так орать?» Прошипела я, опасаясь за сохранность слуха и чувствуя, как каждый волосок на теле встал дыбом и дрожит от возмущения, будто я и впрямь была кошкой. «Нас уже ждут, а ты все никак не просыпаешься!» Невозмутимо отмахнулась эльфийка, чуть ли не подпрыгивая рядом от нетерпения. «Поторопись!» Нехотя вставая, чтобы ее позлить, проворчала в отместку. «Мне еще нужно принять душ, переодеться и выпить кофе». «Ры!» — ответила Айя, сделала пас рукой, и меня обдало горячей влажной волной. Оглядев разгладившуюся и посвежевшую форму, придав лицу невозмутимое выражение, пожала плечами. «Что ж, можно и так». А стоило недовольной морщинке на лбу подруги расслабленно разгладиться, тут же не упустила возможности подколоть снова. «А кофе можешь сотворить?» И спешно исправилась. «Только не на меня. Одну чашечку, пожалуйста». Ответом послужила новая порция рычания. Хохотнув, я еле успела увернуться от ее руки, летящей вмазать мне подзатыльник. Краем глаза заметила, как на письменном столе появилась записка. Показав Айе жест «сдаюсь», подошла и взяла квадратик из знакомой плотной бумаги. «Студент Д. Аэленфель», — гласил текст. «По возвращению с экскурсии на парящий остров напишите доклад о хранящихся в сокровищнице Игнис артефактах хамелеонов. Э. Д.» «Что там?» — любопытно сунула в записку нос Айя, и я продемонстрировала ее. «У-у-у, специально зачарованное на получателя послание, не могу прочитать!» Расстроенно протянула она, а текст в записке неожиданно изменился. «Не стоит никому рассказывать о вашем задании», — предупреждающе гласила надпись. «Кажется, кое-кто тут подбивает меня обнести сокровищницу хозяев острова. А с учетом того, что таинственным Э.Д. была прабабка ректора, леди Эрнеста Даркхелл, так и хотелось укоризненно подсокать языком и демонстративно покачать головой. Как не аристократично, уважаемая леди, как не аристократично!» «Доклад потом нужно написать о парящем острове», расплывчато объяснила суть любопытно пыхтящей Аи, уже обиженно надувающей губки. «А, тут же успокоилась она и весело хмыкнула. Но ты же не собираешься возвращаться сюда?» Угукнув, я нацепила на себя личину Арсенчика, повесила на плечо сумку с вещами и подхватила горшок с вершочком. Указала эльфийке жестом в сторону купальни, предлагая пройти в ее комнату. Как представителю мужского пола, Арсенчику выпала честь тащить на себе багаж. Выглядело бы странно, если эльф будет вышагивать с легкой котомкой, когда как рядом станет надрываться навьюченная кузина. «Ну и жутковатый же у тебя питомец!» Опасливо косясь на вершочка, Айя проскользнула вперед. Монстрик в долгу не остался. Щелкнул пастью, когда она проходила мимо, напугав ее, и зашипел вслед, обиженно показав узкий язык. Я успокаивающе погладила его по бутону. «Глупости, не слушай ее, ты у меня красавчик!» Через пару минут после выхода из общежития я пожалела о доброте душевной и о том, что уговорила Айю взять больше вещей, нежели просто трусы и бигуди. Обливаясь потом, уже считала шаги, мысленно подбадривая себя, что до ворот не так уж много, как Айя свернула на другую тропинку, ведущую в противоположном направлении. «Нам на смотровую площадку», — пояснила мне, и я мысленно взвыла. «Как далеко!» С горем пополам добравшись до громадной башни, снаружи похожей формой на Колизей в Риме, и поднимаясь уже по ступеням к площадке, вынуждена была согласиться с тренером Огнаром. «Надо мне физическую форму подтянуть. Ох, надо!» Ноги почему-то плохо слушались. Возникало ощущение какой-то дурацкой, тянущей ватности в них, и от этого я все быстрее выбивалась из сил. «Какого лешего мы идем сюда, когда выход из академии находится там же, где и вход? В смысле, за воротами?» Если этой припадочной вместе с женишком вздумалась просто полюбоваться на красоты перед убытием, зло думалось мне, то обратно ее барахло потащит он, либо я его оставлю прямо там, сил моих нет. Но наверху нас встретило столпотворение. На смотровой площадке творился самый настоящий ажиотаж из гомонящих игнис, сверкающих бляшками стражников, и мне даже почудились рыки каких-то животных. Не разобрала сходу, голова кружилась. При нашем появлении моментально все стихло, и все до единого Игнис склонились в глубоком почтительном поклоне. Я аж невольно обернулась, проверяя, нет ли за нами каких-нибудь значимых персон. За спиной никого не обнаружилось, и я подозрительно прищурилась на подругу. «Колись, что я успела проспать?» Судя по окаменевшему лицу Аи, для нее это тоже было неожиданностью. От толпы отделился и торопливой рысью к нам подскочил ректор, лорд Даркхелл. «Леди де Айленфель, прошу, пойдемте сюда». Неожиданно залебезил он перед ней. «Ваш жених, принц Легриар Белхансу, приготовил вам подарок». Подхватил ее под локоток и повел, указывая направление рукой. Я нарочито громко хмыкнула, специально для Аи, и когда она оглянулась на меня, иронично выгнула бровь. «Серьезно? Твой истинный наследник дома белых драконов, с которым все носятся как с писаной торбой, а я узнаю об этом последний?» Эльфийка скорчила мне извиняющееся личико, а ректор попытался убить взглядом на месте. «Студент де Айленфель, а вам туда?» махнул на столпотворение в другой стороне. Фыркнув, я скинула с себя поклажу, оставляя при себе только котомку и вершочка, кивнула на образовавшуюся гору и ехидно процедила ему. «Тогда вещи леди не забудьте с собой прихватить». Ректор скривился, но промолчал. Сделал кому-то знак, к вещам тут же подскочили стражники и куда-то их унесли. Айонель вновь бросила на меня извиняющийся взгляд и последовала за лордом Даркхеллом. «Кошка, ты с ума сошла тяжести таскать? Дай сюда!» прошипел рядом знакомый и до дрожи любимый голос. Я не успела даже в сторону отпрыгнуть от неожиданности, как с плеча у меня сдернули котомку и отобрали вершочка. «Верните!» — попыталась запротестовать. «Он не любит незнакомцев и может укусить», наткнувшись на искрящийся взгляд лорда, смущенно стушевалась. Арвендел приподнял на меня бровь, лучась и облизывая глазами так, словно это не он унизил меня перед однокурсницами, выгнав с занятия. Словно не было тех злобных взглядов, и никакого ключа он не находил, а была только целая ночь любви, тайно связавшая нас. И я его не бросала. Лорд посмотрел на монстрика. Тот ответил ему невинным выражением мордочки. Мол, кто кусается? Я кусаюсь. Все ложь и наглый поклёб. Вот предатель. Мог бы отхватить от Альва кусочек в отместку за мое унижение. Со стороны, куда ректор утащил Аю, послышалось дружное аханье. Я посмотрела туда, но из-за спин было невозможно хоть что-то разглядеть. Наследник подарил невесте Пегаса. С улыбкой сообщил Арвендел, угадав мое любопытство. На нем она и полетит. В подтверждение его слов в небо один за другим стали взмывать крылатые кони, неся на спинах вооруженных всадников. Вместе с ними взлетел и восхитительно белоснежный с жемчужным блеском. На его спине, по развивающимся на ветру волосам и цвету платья, я угадала Айонель. Ах, какое красивое зрелище! Девушка уверенно восседала с горделивой осанкой и так невероятно была похожа на принцессу. От восхищения, радости и гордости за подругу у меня перехватило дыхание. А мы полетим на грифонах. Склонился к уху лорд, касаясь плеча шелком волос. Так, стоп! В смысле полетим? Вы чего? Мы так не договаривались. Не-не-не, я высоты боюсь. Кажется, последнее я сказала вслух, потому что сзади раздались ехидные смешки. Возмущенно обернувшись, увидела скалящихся парней. На них была одинаковая незнакомая форма с вышитой эмблемой крыльев на груди, и стало понятно, что это работники или служащие какой-то фирмы. По возрасту парни давно перешагнули студенческий возраст. «Не волнуйтесь, Айр, мы дадим вам самого покладистого грифона», — фыркнул один из них. «Старину Эрла», — подхватил второй. «Пусть он и старичок, зато самый спокойный, и полет у него плавный, ровный». Мне в его голосе почудилась насмешка. Парень указал куда-то в сторону, и тут я увидела их. Ё-моё, действительно, настоящие грифоны. Эти полуптицы-полульвы, уже снаряженные седлами для полета, презрительно оглядывали окружающих хмурыми взглядами, щелкали клювами и злобно клекотали, когда кто-то проходил слишком близко. Вот как работник циркового зверинца, положа руку на сердце, с уверенностью могла бы сказать, что к этим зверюшкам подходить опасно, не то чтобы летать. «Хищные-то тварюшки сожрут и не подавятся». Один из грифонов выделялся от остальных ожерельем седых перьев по шее. Его голову через глаз рассекал большой, уродливый шрам, и тот слепо белел. «Текс, я так полагаю, что это и есть тот самый старина Эрл». Приглядевшись к нему внимательнее, я нашла, что он и правда самый спокойный птах из всех. Но если судить по шраму, самый злобный. «Эрл хорошо летает, не чудит», — поддакнул другой погонщик. «Теперь-то я поняла, что парни и притащили эти средства передвижения в академию». И тише в сторону буркнул. «Только очень медленно. Если к утру доберется, хорошо будет». «Кошка, если хочешь, полетим вместе», — прошептал мне лорд, заставляя отчаянно покраснеть от фантазий, как Арвендел прижимает меня к телу и... Парни засверкали на нас глазами, с любопытством разглядывая, как преподаватель трепетно воркует со студентом. «А я права, хватит портить ему репутацию. Да ее новому статусу надо бы соответствовать. Начудит кузена, о ком я грязи полетят в невесту наследника». Я отодвинулась от Арвендела и придала голосу официальный тон. «Благодарю, лорд де Валерстриэль, я полечу один», и решительно направилась к одноглазому грифону. Тот встретил меня таким говорящим видом, словно я, по сравнению с ним, букашка. Только тут я обратила внимание на то, что беспокоило меня в экипировке, но я все никак не могла понять, что именно. «А почему на нем нет уздечки?» — возмущенно поделилась мыслями, и в ответ мне раздался издевательский хохот погонщиков. «Грифоны относятся к разумным созданиям», — вместо них снисходительно пояснил Ар. «Они имеют хорошую память и прекрасно ориентируются на местности. Могут даже запоминать названия, поэтому им достаточно назвать пункт назначения, и они безошибочно доставят седока на место. Нет необходимости управлять их полетом. Грифоны — превосходные летуны». Я покосилась на Эрла, и тот гордо вскинул клюв. «Вот, мол, я каков. А ты что умеешь, козявка?» Решив наладить с животиной контакт, я умоляюще посмотрела в его единственный видящий глаз и еле слышно пролепетала. «Уважаемый Эрл, мне вас рекомендовали как самого тихого и медленного грифона. Умоляю, довезите меня в целости и сохранности». Грифон внимательно слушал меня, по птичьи склонив голову на бок. В конце речи всхрапнул, злобно зыркнул в сторону погонщиков, гордо распрямился, демонстрируя готовность к полету, и даже задрал крыло, чтобы мне было удобнее залезть в седло. Мне очень не понравился его прищур, какой-то уж больно он холодный и решительный. Ой, не к добру все это. Но тянуть дальше было некуда. Гости один за другим занимали грифонов и взлетали в небо, нестройной цепочкой следуя за пегасами, уже превратившимся в точки на горизонте. Смотровая площадка стремительно пустела. Тихо матеря себе под нос и кляня эльфийку, на чем свет стоит, я полезла на Эрла. Стоило мне только-только перекинуть ногу и сесть в седло, как эта сволочь рванула с места и сиганула с края смотровой площадки вниз. «А-а-а!» — поделилась я охватившим меня восторгом, в панике вцепившись в луку седла. «Лика!» — донёсся до моих ушей взволнованный вопль Ара. У самой земли грифон развернул крылья и стремительно взмыл вверх. Впрочем, счастья мне это не прибавило. «Помогите!» — крепко зажмурившись, продолжала оглашать округу криком. И мне сейчас было абсолютно плевать, как я выгляжу и что это может отразиться на репутации подруги. Пусть катится со своим драконом в пекло. Нельзя было добраться до этого чёртова острова каким-нибудь наземным транспортом, поездом, например. Сидели бы сейчас в вагоне и чаёк с бубликами попивали, поглядывая на красоты в окошко. Но нет, этому болвану приспичило повыпендриваться. Пегаса он ей подарил. Мозги бы лучше себе купил. «А-а-а!» — продолжала голосом косить я под реактивный двигатель засранца Эрла, который нёсся вперёд так, будто возомнил себя сверхзвуковым самолётом. Мы стремительно обгоняли взлетевших раньше грифонов одного за другим. Настигли косяк пегасов и, заложив небольшой вираж под вытягивающиеся лица Аи и её охраны, легко обошли. «А-а-а!» — отчаянным криком старой хриплой вороны поприветствовала я их. «Лика!» — сквозь свист ветра в ушах донёсся до меня крик моего лорда. Я скосила глаза назад и увидела, что нас нагоняет грифон. «Ар, спаси меня!» В надежде взвыло, что было мочи. Но Эрл, видимо, был против подобного расклада. Покосившись назад, заметил преследование, вытянул шею и резче заработал крыльями, прибавив газу. Втопил с такой безумной скоростью, будто вознамерился достигнуть скорости света. «Нет, эта зверюга явно не планировала доставку меня живой. Про здоровой молчу, психологическое я сразу на взлёте потеряла, когда он с башни сбросился». Впереди показалась горная гряда с похожими на драконьи клыки скалами. То там, то тут, вниз, срывались парящие и переливающиеся в лучах солнца радугой водопады. Всё утопало в роскошном буйстве зелени. Невиданные яркие птицы и создания перепархивали с ветки на ветку или кружили пёстрыми стаями вокруг. Между этого великолепия, пришвартовавшись лианами и подвесными мостами, на разных уровнях парили знаменитые острова Игнис. Грифон, не снижая скорости, ловко между ними маневрировал, но я не могла по достоинству оценить изысканный вкус и архитектуру дворцов, замков и садов, раскинувшихся на них. Голос я сорвала еще на подлете к гряде, и теперь, просто прижавшись к седлу, насколько это возможно, крепко зажмурившись, молилась всем известным и неизвестным богам о спасении. Время полета показалось мне бесконечно долгим. Поэтому, когда Эрла ощутимо тряхнула при приземлении, я не поверила. Мне показалось, что мы ещё летим. В голове шумело, внутри все органы сжимались в таком спазме, будто они накрепко переплелись и связались узлами во время тряски. Спустя мгновение, осторожно прикрыв один глаз, я уверилась, что мы находимся на твёрдой поверхности и чуть не разрыдалась от счастья. «Земля! Земелюшка моя!» Эрл косился на меня, и на его морде читалась неприкрытая насмешка. «Всё, мол, приехали, слезай! И стоило так орать!» Кулем на дрожащих и подгибающихся ногах я неуклюже сползла с его спины и, утирая ладонями с лица размазанные сопли, слезы, слюни, пристально посмотрела на грифона и укорила. «Вы не джентльмен, Эрл». Мне почудилось, что он на миг смутился, но тут же, безразлично всхрапнув, отвернулся. «Лика!» — вновь услышала я взволнованный зов Арвендела. Обернувшись, увидела несколько стремительно приближающихся грифонов. После пережитого смотреть на небо было тошно, поэтому я поспешила отойти от края подальше. Площадка, куда мы приземлились, выглядела очень похожей на ту смотровую. Единственным отличием было то, что одной стороной она упиралась в стену замка или, скорее, дворца, вздымающуюся высоко вверх и поражающую воображение мраморной гладкостью и витой резьбой. С яруса выше ниспадали пышно цветущие вьющиеся растения, оттеняя буйством цвета жемчужно-молочную белизну камня. Напротив края, возле арок выхода, шеренгой выстроились вышколенные слуги, одетые в одинаковую униформу, горничные в белые передники, лакеи в расшитые ливреи и белые перчатки. Они с интересом сверкали на меня глазами, и я невольно выпрямилась, стараясь придать себе светский вид. Но в голове беспорядочно продолжала кружиться, вертеться, и к горлу настойчиво подступала тошнота. «Добро пожаловать на Исдердол, парящий остров рода Даркхелл», поприветствовал один, судя по отличающейся расцветке и фасону камзола, самый главный из слуг. поклонился, и остальные синхронно повторили за ним движение. «Буэ!» — ответила я, вовремя согнувшись в другую сторону и чуть не забрызгав дворецкого. Все-таки не смогла удержать внутри пережитых впечатлений. Хотя брызгать там было нечему, ела-то я только вчера, сегодня эта роскошь мне еще не выпадала, и желудок выворачивался в холостую. «Ли!» — прозвучал и осекся за спиной голос моего лорда. «Студент де Айленфель, с вами все в порядке?» «Да», — невозмутимо хотела сказать я, но резкое распрямление было фатальной ошибкой. То, что и так безостановочно кружилось в голове, окончательно взбаламутилось и до черноты затянуло меня в тошнотворный водоворот. Перед тем, как сознание покинуло меня, я успела увидеть закрывающего собой небо Арвендала, тревожно вглядывающегося в меня.